Глава 6. Я шла с любопытством, оглядываясь и проводя рукой по неровным шероховатым стенам. Острые изгибы нефритового камня иногда почти до боли кололи ладонь, но повредить не успевали. Однако руку я не отнимала. Это позволяло чувствовать и быть уверенной в том, что я жива и разумна. Как некогда сказали, мыслю, следовательно, существую. Вышла на просторную светлую террасу, наполовину увитую виноградом, и довольно сощурилась, подняв глаза на солнышко. Как же я рада, что оно тут такое привычное. Наверное, красное светило воспринималось бы гораздо сложнее, а так, почти как у нас, тепло и хорошо. Забыв о своеобразности местных растений, я подошла к перилам и провела пальцем по глянцевому листу. Лоза молниеносно метнулась ко мне и опоясала грудь, прижимая к колонне. Но коснулась зеленого камня, и путы немедленно ослабли, а потом и вовсе отпустили. Только одна, совсем еще молодая и не одеревеневшая веточка, ласково обвивала мое запястье, поглаживая кожу завившимся на конце стебельком. Дрожа от пережитого, осторожно высвободила руку и, даря ответную ласку побегу, коснулась его пальцами, которые он на прощание легонько сжал. Отступила и сжала в руке амулет, который связывал меня с болотным лордом. Если бы не это... Развернулась и пошла вперед, уже не обращая внимания на природу. Феликс. Тот, кого я не так давно заклеймила наглой, беспринципной сволочью. Когда аристократ меня уговаривал и когда я угрожала оставить мир Тар и уйти, он не упомянул о том, что без этой занятной подвески... «Дойду я здесь до ближайшего куста». Хотя желание жить, наверное, было бы очень хорошей мотивацией остаться. Как и согласиться на любые его требования. На свой счет я не обольщалась. Я не из тех, чей девиз «лучше смерть, чем потерять честь». Я хочу жить. И у меня тут очень много дел. Основное – попытаться найти маму. Да и Кикимор, как ни крути, все равно интересный мужчина. Особенно в человеческой ипостаси. Но он не стал настаивать и вообще говорить о чем-то таком. Более того, прямо сказал, что постельная плоскость его не интересует. Это великолепно, так как от зеленой физиономии моего Риолана бросает в нервную дрожь. Тут, прервав мои нерадостные размышления, раздался тихий перестук каблучков, сопровождающийся едва слышным шорохом одежды. Я посмотрела в сад и успела увидеть, как из-за живой изгороди торопливо выбегает молодая девушка. Она взлетела по ступеням террасы и кинулась в мою сторону. Увидела, остановилась от неожиданности и удивленно на меня уставилась яркими болотно-зелеными глазами. Впрочем, я смотрела на нее не менее внимательно. Она была человеком, явно переселенкой, а не болотницей во второй ипостаси. Хоть на девушке и было местное одеяние, но оно было верхним и явно в попыхах надетым. Она даже застегнуться не успела, так спешила. На ногах были изящные балетки, аппетитную фигурку обтягивали майка и бриджи. В этом антураже она смотрелась чуждо. Даже накинутый сверху наряд не спасал. Молчание затягивалось, наконец я робко улыбнулась и сказала «Здравствуй». Подобрав полы своего платья, осторожно подошла ближе. «Привет», – кивнула девушка, сверкнув обаятельной улыбкой, отчего на ее щеке появилась ямочка. «Меня Настей зовут, а вас как?» «Юля», – улыбнулась в ответ, протягивая ей руку. «Хорошо», – кивнула она и пожала мою ладонь, потом заметила кулон на груди и изумленно округлила глаза. «Вы Рия Феликса Лашаваира?» «Не совсем», – машинально дотронулась до Миртара. «Я его Риале». «А откуда знаете?» «Даже Риале?» Судя по реакции Насти, она была в полном шоке, а потом весело рассмеялась. «И как вас угораздило?» «Ой, господи, он же на последнем совещании выдвигал предложение устранить практику высшей связи, а сам в это вляпался. У меня голова от обилия информации закружилась. Откуда она столько знает? Попаданка, которая в курсе, что именно предлагал на внутреннем совещании управляющий. Стоп!» Я подняла руки. «По порядку, Настя. С чего вы взяли, что мой покровитель именно управляющий?» «Миртар», кивнула на камень девушка. «Цвет зеленый, стало быть, болотный лорд. Ящерица на третьем лепестке, а значит, это наследник третьего круга, а это только Лашаваир. Да, и еще. Я не так давно эту побрякушку на самом Феликсе видела», – улыбнулась она. «Ой, извините, я слишком эмоциональна. Не пугайтесь, бывает». «Тоже Линька», – не подумав, брякнула я. Девушка несколько секунд непонимающе на меня смотрела, а потом весело рассмеялась. «С нагами пообщаться уже успели». Получив утвердительный ответ, она продолжила. «У меня не то. Просто тут есть своеобразные фазы солнца. Если оно дальше, то, соответственно, излучение менее интенсивное и народ спокойный. Ну, а в жаркое время года тут у всех немного ненормальное поведение. Но мы, переселенцы, в этом плане даем фору всем местным. Причем у меня еще не худшее проявление. Просто очень общительное и болтливое». «Да, я заметила. Интересно, а чем мне это излучение грозит? Сейчас же тут лето, кажется». «Юля, извините, но я опаздываю». Снова подхватилась девушка и уже на бегу обернулась. «Давайте завтра, тут же». «Давайте», – растерянно ответила я. «Но что это за место?» «Терраса смерти», – лукаво подмигнула Настя и скрылась за стеклянными дверями, оставив меня переваривать эту информацию. После того, как узнала название, приходить сюда опять совсем не хотелось. Я быстро подошла к ступеням в сад и застыла с занесенной ногой, вспомнив то, как отреагировал на меня виноград. А вдруг камень не защитит меня от остальных неожиданных сюрпризов изумрудного? «Юлия!» – протянул знакомый голос, звучание которого заставило меня судорожно вздохнуть. «Да, даже глаза поднимать не надо. Приятного снова видеть и снова в крайне неподходящем месте. Здравствуйте, лорд Элливир!» – натянула на лицо любезную улыбку и решила следовать этикету. Чтобы какой-то страшный мужик меня, Аристову, заставил смущенно глазки прятать? Да не бывать этому, какой бы голос у него ни был. Поэтому я гордо вскинула голову и нагло уставилась прямо в бездонные эльфийские очи. Космос. Всегда завораживал, но так это космос, а не какой-то эльф. А глаза, несомненно, прекрасные. Стоит думать об отвратительном, а не об ироничном прищуре, вальяжной позе уверенного хищника и о том, как красиво солнце играет на волосах. «Элливир!» – слабым голосом попросила, прикладывая руку ко лбу в попытке прийти в себя. «Если вы немедленно не прекратите, то я рухну на вас в обморок и потом потребую на себе жениться. Мне дурно, хватит, а?» «А я не буду вас ловить!» Остроухий и не подумал убрать очарование из голоса. «Тут невысоко, поэтому насмерть не разобьетесь. А значит, это ваши проблемы». «Траекторию рассчитаю», – на всякий случай отступила к перилам. «Отойду», – с любопытством уставился на меня хозяин Медной горы. «Допрыгну», – уселась на ступени и мрачно взглянула на златовласую мечту всех дев, кроме меня, потому как надменная морда никуда не делась. Но все же как колдовские глаза и чудесный голос – преображают этого типа. Теперь понятно, почему от эльфов все были в таком восторге. Элли отлепился от светлой колонны и сделал несколько скользящих шагов в мою сторону. Пока эльф не подошел еще ближе, я резко вскочила и отошла подальше. Он замер с интересом, глядя на меня. «А все эльфы такие или вы особенный?» – попыталась выяснить масштаб будущих проблем. «А может, это для вас я особенный?» – вкрадчиво спросил блондин, стремительно поднялся по ступеням и замер на входе. Контраст почти ослеплял. Белый камень, зеленая листва и его затянутая в черная фигура. Антрацитовые глаза, в которых искрилось серебро, и волосы с солнечными прядями, рассыпавшиеся по угольной рубашке. «Что же я такая поэтичная-то стала? Вот сволочь!» «Судя по симптомам, вы такой для всех местных дам», – едко отозвалась, пытаясь прийти в себя. «Интересно, а управляющему это будет любопытно?» «Помнится, вы уже пытались мне чем-то таким угрожать», – благожелательно кивнул остроухий мерзавец. «Но, Юлия, в верхах сектора Малахит сидят далеко не идиоты, и мои способности давно известны, и на красавиц зеленого разлива, конечно, действуют, но не в таких масштабах». «Ага, понятно. То есть сейчас сбавлять обороты он не собирается». «Юла, у вас талант на неприятности!» Уже нормальным голосом, который не вызывал желания немедленно броситься к нему в объятия, проговорил эльф. «Прохлаждаться на террасе мастера смерти могли только вы. Еще бы на балкон пытки вышли, и лишились бы мы психолога, не успев его распробовать». Он так клыкасто ухмыльнулся, что я отошла еще на пару шагов. «Мамочка родная, почему мне так везет?» «А кто такие мастер смерти и...» «Пытка?» — умирающим голосом вопросила я, пытаясь вообразить, чем мне это все может аукнуться. «Мастер пытки!» — поправил бледнеющую меня эльф. «Атрибуты сектора Малахит. Хранители стихий!» Я напрягла память, старательно соображая, как отсюда скорее удрать. «Верно!» — кивнул Элли. — Говорю же вам, просто невероятно скалится фортуна. — Я, пожалуй, пойду. Быстро поклонилась и стремительно вылетела за дверь, стараясь не обращать внимания на тихий смех за спиной. Стремительно отбежала на десяток метров, свернула за угол и уже там без сил облокотилась о стену. Да, кажется, я начинаю понимать истинное значение слова «попаданка». Попала так попала, еще и в полную. Тут раздались легкие шаги, и рядом со мной к камню прислонился высокий мужчина. Я скосила глаза и малодушно втянула голову в плечи. «Риалле, вот скажи, как долго ты можешь без проблем?» Устало поинтересовался Феликс. «Или хоть просто на одном месте посидеть?» Словарный запас испарился в никуда. 20 минут. Тихо начал Кикимор, но сдержанности надолго не хватило. И дальше он продолжил на более повышенных тонах. «Я вас выпустил из виду на этот ничтожно короткий срок. А вы уже умудрились забрести на место мастера и мило побеседовать с Эльвиром». «Оно само получилось», — ответила смущенно, опустив глаза, так как непонятно, почему стало стыдно. «У вас все само», — едко произнес Зеленый. «Богиня, знал бы, сколько будет проблем, ни за что бы не ввязался». «Отступаете перед трудностями, я не нашла ничего лучше, чем перейти в нападение». «Приветствую вернувшееся здравомыслие», — не согласился со мной Лаша Ваир. Я сдержала порыв поинтересоваться о том, где же оно было раньше. «Но я вам удивляюсь. Почему, не обнаружив призрака, вы рванули куда-то одна? Это по изумрудному и с таким своеобразным опытом одиночных прогулок». «А что мне было делать?» «Ждать», — веско ответил Риолан. «Я как раз закончил читать ваш ультиматум и даже отсмеялся к тому времени. Но тут пришли докладные, я выглянул в коридор, собираясь попросить немного подождать или выделить вам сопровождающего. И что я вижу?» «Ничего», — робко предположила я, уже с трудом скрывая злорадную улыбку. «Хотел Риолле? Получай. Завести кошку — это не просто так. Это проблемы и пакости». «Вот именно», — зло рыкнул болотник. «Вот как я с вами должен поступить, чтобы вы хоть до получения документов никуда не вляпались?» «Я больше не буду». «Слабо верится», — тоскливо посмотрел на меня несчастный Кикимор, которому так хотелось тепла в жизни. «Но попалась я». «Значит так. Вступление мне почему-то не понравилось. Без вариантов. Сегодня вы ночуете у меня». «Что?» — не поверила такой наглости я. «А может, сразу вы у меня?» Он на полном серьезе обдумал такой вариант, но отрицательно покачал головой. «Нет, тесно». Потом покосился на меня и возмутился. «Юля, хватит трястись! О чем бы ни болтал Эл, я не извращенец. И вы мне нужны только в качестве той самой кошки. И очень не хочется, чтобы моя Риолле прожила тут всего пару дней и благополучно померла от любопытства». «Не поеду», — решительно покачала я головой. «Знаем мы это. Сначала ничего не интересует, а потом...» Я подумал и решил, идея неплохая. «Вы невыносимы». Он порывисто отступил и сердито на меня посмотрел. «Как можно быть такой упрямой?» А вот так, с твердым ощущением, что веду себя очень глупо, я, тем не менее, задрала подбородок и гордо стояла на своем. «Ладно», — взъерошил темные волосы Лаша Ваир. «По поводу жилья. На территории моего участка, кроме особняка, есть еще дом. Устроит? Вы мне обещали свое и отдельное. А это, получается, под колпаком. Лучшего не получите», — поджал губы Феликс. «И Юля, Риолле должна быть рядом». Потом он улыбнулся и вкрадчиво продолжил. «А то вам станет без меня плохо». «Как это?» – опешила я, не готовая к такому повороту. «Связь». Так, как будто это все объясняло, отозвался мужчина. «Поэтому вы все равно будете в зоне доступа. Предпочитаю не усложнять нам жизнь и сделать все как можно удобнее». «Вам удобнее?» Я угрюмо кивнула, ощущая себя рыбой в сетях. Чем больше бьюсь, тем больше стягиваются путы. «Верно», – спокойно согласился Зеленый, наклоняя голову и с иронией за мной наблюдая. «Но чем ты недовольна? Дом и правда будет в собственности. Документы оформят через пару дней. Просто переедешь немного раньше». «Да, как пел Высоцкий, обложили меня, обложили. Но ничего, я сделаю все, чтобы мои егеря тоже остались ни с чем». «Согласна», – решительно кивнула и шагнула вперед. «Так быстро?» – хмыкнул Феликс. «Не прошло и 10 минут. Вы находите ключики к моему разуму», – иронично склонила голову. «Рад, что смог до него достучаться». Не остался в долгу Риолан и с поклоном пропустил меня вперед. Мне оставалось только величественно кивнуть и проследовать в указанном направлении. Подсознательно я ожидала, что по всем попаданческим законам сейчас я увижу телепорт. Ну, не тащиться же через весь город. Но нет. Сначала мы завернули в кабинет управляющего. Там Феликс забрал какие-то бумаги, положил в кожаную папку, затем привычно ухватил меня за запястье, и мы вышли из помещения. Ну что ж, я покосилась на сцепленные пальцы, все не так уж и плохо. Так как хуже быть еще точно может. Мы вышли из дворца, и я минуту бегала вокруг старинного автомобиля, едва ли не обнюхивая его. Старые машины всегда были моей слабостью, а тут, чем-то похоже на первые образцы автомобилестроения начала 20 века, но немного другой дизайн, что, в общем-то, понятно. Все же другой мир. «А ты думала, у нас средневековье?» – спросил болотник, прислоняясь бедром к бордовой дверце и с иронией наблюдая за моим детским восторгом. «Охра – технологичное государство». «Малахит же тормозит экспорт, так как нам прекрасно видно, во что они превратили свою землю. Поэтому не желаем такой же участи и для своей. Но некоторые изобретения очень полезны. Это, например, позволило существенно сократить использование телепортации». «Она как-то вредит?» Я склонилась, чтобы более тщательно изучить странную зверушку на капоте. «Ящерка. Кто бы сомневался». «Очень энергоемко», пояснил Феликс. «А если учитывать неустойчивый стихийный баланс мира, то магию использовать вообще нежелательно. Только по минимуму». «Это из-за того, что подчинили хранителей?» – осторожно спросила я. «Юля, это не та тема, которую можно обсуждать в резиденции Гудвина», – сухо проговорил Кикимор, опускаясь на водительское сиденье и поправляя зеленые очки. «Если вы уже осмотрели машинку, то предлагаю трогаться. У нас еще много дел». «Например», – поинтересовалась я, садясь рядом и ласкающе проводя по мягкой темной коже салона. «Браслеты купить», – вздохнул Феликс, выруливая со двора. «Какие?» – опешила я. «Детские», – невозмутимо ответствовал болотник. «Что?» «Я хочу знать, где ты и все ли хорошо», – покосился на меня Лаша Ваир. «Я не хочу, чтобы ты был в курсе всех моих передвижений», – спокойно начала я, пытаясь смирить гнев. «Замечательно, я еще и зверушка подконтрольная». «Это не обсуждается», – отрезал Кикимор, не глядя на меня и резко вписываясь в поворот. «Как понимаю, мое мнение не учитывается», – сухо спросила я. «Непременно станет», – уже мягче сказал мужчина. «Как только ты докажешь, что стоишь этого. Пока ты ведешь себя именно как порывистый подросток, которого надо контролировать. Для его же блага». Я промолчала. Смысла спорить и пытаться доказать обратное нет. Вернее, доказывать нужно делами и поступками. «Ну, кошка Юля, похоже, ты обзавелась не только хозяином, но и ошейником. А ведь все так неплохо начиналось. Впрочем, и сейчас все хорошо, просто нужно искать позитив, а не думать о том, как себя ведет мужчина, с которым я оказалась повязана странными узами». Все в том же тяжелом молчании мы через 5 минут подъехали к небольшому магазину. Феликс, как истинный джентльмен, обошел машину, открыл мою дверцу и подал руку, от которой я не стала отказываться. Все по той же причине, такое поведение только уверит его в правильности принятого решения. «Хватит так показательно обижаться», – тихо проговорил взявший меня под руку болотный лорд, – «я ничего плохого тебе пока не сделал». «Дополнение «пока» внушает мне нешуточный оптимизм», – ровно ответила я, – все еще не глядя на спутника, а предпочитая рассматривать фасад магазина, который был похож на ювелирный. Слишком уж характерный товар на витринах, но что мы тут делаем? Мне казалось, то, о чем говорил Лаша Ваир, должно продаваться в детских. Дверь мелодично звякнула колокольчиком, и мы оказались в просторном светлом помещении. По центру лежал белоснежный красивый ковер с длинным ворсом, и я мимолетно поразилась, какую красоту положили под ноги покупателям. Судя по виду, он очень дорогой, да и цвет для таких целей неудачный. Феликс же невозмутимо присел на корточки, разулся и шагнул на белое полотно. Обернулся и вопросительно взглянул на меня. Я послушно стряхнула балетки и осторожно ступила на ковер. Ворс на миг плотно обхватил ступни, заставив замереть в испуге. Потом все исчезло, и я даже подумала, не померещилось ли. «Это система охраны», – тихо сказал мужчина. «Магазин гоблинов, а эта раса малочисленна, поэтому им прощается некоторая паранойя. И так талантливо, что даже со всеми вывертами, вроде вот таких ковриков, которые проверяют чистоту мыслей и отсутствие злых намерений, у них все равно много клиентов. Гоблины. Название знакомое, посмотрим, какие они в этом мире. Но пока тут никого не было, и я решила рассмотреть ассортимент и сам магазинчик. Здесь было необычно. Царство камня и стекла. Различных форм, качества, цветовой гаммы и оформления. Ну да, не дерево же я ожидала тут увидеть. Впрочем, пара небольших деревьев в катках имелась. Необычной расцветки листья поражали своим полночно-синим цветом, а бутоны казались маленькими язычками пламени, которые даже колыхались от малейшего порыва ветерка из распахнутого окна. Зачарованная чудесной флорой, я подошла ближе и восторженно выдохнула. Они тоже были драгоценными, но металл и камни выглядели очень странно и правда как живые. «Леди интересуют дирелины», – раздался спокойный голос, и я, вздрогнув, повернулась и увидела невысокое светло-зеленое существо в свободной одежде. Оно поклонилось и продолжило. «Простите, я могу вам чем-то помочь?» «Не знаю», – честно ответила я, продолжая во все глаза рассматривать существо. «Что сказать?» «На мой взгляд, гоблина оно напоминало только салатовым цветом кожи и большими острыми и подвижными ушами, в которых покачивались покрытые незнакомыми символами кольца. А это какие деревья? Извините мое невежество, просто я не местная, и мне все в диковинку». «Я вижу, барышня», – еле заметно поклонился гоблин и выпрямился, внимательно посмотрев на меня огромными синими глазами. Радужку окружала лишь тонкая полоска белка, но, если позволите, я сначала уделю внимание вашему спутнику. Работа прежде всего. О дирелинах же можете почитать на табличке. Если будет непонятно, то, как освобожусь, могу вам пояснить. Он указал на стену, где и правда висел какой-то стенд, незамеченный мной на фоне чуда. «Благодарю», – улыбнулась я в ответ. Гоблин неторопливо развернулся и пошел к находящемуся на другой стороне зала Феликсу. Я же приблизилась к табличке и уже через 10 секунд ощутила огромную скорбь по отсутствующему интеллекту. Дирелин обыкновенный, с проживающей на нем колонией огневиков взрывоопасных. Редкометальные минеральные ассоциации карбонатитов подземного мыса характеризуются типичным напором фаз, представленных в континентальных карбонатитах и так далее. Чувствую себя имбецилом последней степени. Все слова вроде знакомые, а вот понимание картины это не приносит. Поэтому я еще немного полюбовалась на деревце, с опаской посмотрела на колонию чего-то взрывоопасного и пошла дальше осматривать лавку. Стекло и камень, металл и снова стекло. Какое же оно разное. Некоторые стены-перегородки были из цельных огромных полупрозрачных кусков грубо обработанного стекла. Тут использовали все. Обыгрывали каждый брак так, что это казалось восхитительным. Искрящиеся стены и в них, как мухи в янтаре, висели украшения, монеты и просто цельные слитки металлов или друзы драгоценных камней, смотря какой тематике была посвящена данная витрина. Наконец я дошла до Феликса и гоблина, которые стояли возле отдела с разнообразными браслетами. Я миновала ряд вещичек под вывеской «Лалы двусторонней связи» и приблизилась к Кикимору, который как раз рассматривал витрину с табличкой «Лалы односторонней связи». Как я понимаю, это и есть те самые детские, которые он намеревается на меня нацепить. Прислушалась к инструкциям гоблина и поняла, что зеленого гада хочется самого на это посадить. Пусть почувствует. «Лалы вполне стандартные», – негромко рассказывал ювелир. «Функции тоже. Родительский браслет позволяет слышать, что происходит с владельцем дочернего. есть система графического изображения местонахождения объекта на карте. Также встроен генератор, который дает небольшой электрический разряд, если необходимы воспитательные акции. Он заряжается от солнца. По мере возрастания доверия к подопечному, можно некоторые функции перевести в спящий режим. Ярость поднималась в душе медленно, но неотвратимо, как девятый вал. Несуществующая волна, которая, тем не менее, во все времена топила корабли. Вот и у меня так. Злюсь я редко, но если гнев застилает глаза, то это очень плохо. Но то, что задумал этот мерзавец, уже ни в какие рамки не лезет. Или я рабыня ему, и ведь все равно наденет. Сопротивляйся, не сопротивляйся. Но я покосилась на Лалы двусторонней связи, которые так и не убрали обратно в витрину, и нехорошо ухмыльнулась. «Ладно, милый мой Риолан, если я и буду у тебя на поводке, то только при условии того, что и ты у меня тоже. Глядишь, и станем жить мирно». Не видя, как Лашаваир поджал губы и отложил тот комплект, потянувшись к следующему, я осторожно взяла с подставки парные браслеты, расковала их и подошла к болотнику. «Феликс!» Ласково начала я, параллельно защелкивая один из лалов у себя на запястье. «Но ты поганец, значит, слежка, значит, воспитательные акции». «Ты неправильно», — начал было говорить удивленно развернувшийся кикимор, но я уже ухватила его за руку и проворно застегнула там второй браслет. В тот же миг и мой, и его полыхнули прозрачным светом и стали цельными. «Вот», — гордо выпрямилась я. «Теперь не только ко мне это все применимо». «Идиотка!» – прошипел медленно бледнеющий Лашаваир. «Это же не детские!» «Неужели тут эффект еще хуже?» С фальшивым сочувствием осведомилась я. «Поздравляю вас!» – радостно выдал гоблин, протянул руку и с энтузиазмом потряс ухваченную ладонь Феликса. «Срок годности какой?» – рыкнул кикимор. «Три месяца?» – невозмутимо ответил продавец. «Вашу мать!» – выругался Риолан и злобно на меня посмотрел. «У вас такая решительная возлюбленная!» – одобрительно посмотрел на меня гоблин. «По духу настоящая женщина нашего племени. Они тоже, если что, дубиной по голове и в пещеру». Я нервно сглотнула и поняла, кажется, мое счастливое существование скоро закончится. Так как Лашаваир прибьет и не поморщится. «Что значит возлюбленная?» Дрожащим голосом спросила я, на всякий случай отступая от разгневанного покровителя. «То и значит», — ответил гоблин, все так же умиленно глядя на меня, видимо, вспоминая свою свадьбу, когда дубиной по голове и в пещеру, «что мы с тобой так безмерно друг друга любим, даже на лалы решились», — едко пояснил уже сам кикимор. «А они имеют эмпатические свойства и гарантируют верность партнера». «Поэтому, милая Юла, на ближайшие три месяца я весь твой!» Издевательски поклонился он, все так же зло меня разглядывая. «И тут есть все те же свойства детских!» Радостно добавил еще ложку дегтя ювелир. «Контроль и воспитательные акции! Вай! Как-то мне страшно! Хотя за исключением первых пунктов я вроде этого и хотела!» «Я желаю расплатиться», – высокомерно бросил Кики и, не глядя на меня, проследовал за продавцом. Я же смотрела на спину, обтянутую коричневым камзолом, и понимала – это начало конца. «Господи, как же страшно жить!» «Так», – раздался резкий окрик Феликса, – «Реале, подойди!» «Я ему что, собака?» Но, вспомнив недавнее событие, решила претензии высказать позднее, когда буду уверена, что зеленый меня не съест за все хорошее. Потому с внутренним содроганием, глядя на клыкасто ухмыляющегося управляющего, я осторожно подошла к нему. «Вторую руку!» – требовательно протянул ладонь мужчина. Не успела опомниться, как подчинилась. «Как понимаю, теперь кольца?» – иронично хмыкнул гоблин. «Да!» – отрывисто кивнул кикимор. «Какие еще кольца? Или он решил отомстить мне по полной?» «Я не хочу!» решительно заявила, пытаясь вырвать пальцы из цепкой хватки болотника. Хотя и знала, ничего из этого не получится. «Поздно», – мрачно сказал Лашаваир. «И я все равно планировал это сделать, но позже. Но раз наши отношения вышли на такой...» Он посмотрел на меня, скривился и язвительно продолжил. «Личный уровень, то теперь это нужно, «Что нужно?» – обмирая, спросила я. Меня решительно притянули к себе, и пока я обалдевала от такого поворота событий, интимно шепнули на ушко. «Милая Юла, дело в том, что существо я хоть и хладнокровное, но весьма темпераментное. Вы желаете разделять со мной и эти стороны жизни?» «Нет!» – пискнула я, пытаясь отстраниться. «Создатель, мои бедные мозги скоро не выдержат, и я таки сойду с ума. Может, у меня все не ладится, потому что я блондинка? Это рыжим всегда везет, им и дворцы, и поклонение, и эльф. Прекрасный, а мне?» Феликс оттолкнул меня и, не отпуская руки, повернулся к витрине. Придирчиво осмотрел разнообразные колечки и спросил. «Есть такие, которые смогут полностью перекрыть эффект лалов?» «Нет, лорд», – покачал головой ювелир, – «слишком уж сильное воздействие у браслетов. Только заглушить». «Насколько эффективно?» «Пробиваться будут только довольно сильные чувства», – пожал плечами гоблин, с тщательно скрываемым весельем наблюдая за нашей парочкой. «А вообще, насколько я знаю, вас некогда связывали очень хорошие отношения с хозяином Медной горы. Вы сами знаете, ювелира, равного Элевиру, нет». «Только золотой хозяин может сравниться, но лорд Алзар давно этим не занимается. Лаша Ваир как закаменел, не лицо, маска. Ваши сведения изрядно устарели», – спокойно ответил он, но холод тона почти замораживал. «И крайне не рекомендовал и дальше лезть в сложные взаимоотношения. Потому дайте, пожалуйста, максимально достойное из того, что вы можете предложить. Работы эльфов тоже подойдут». «Вещи из-под рук хозяев эксклюзивны», – покачал головой гоблин. «Боюсь, у меня нет товара нужной вам направленности. Весь товар перед вами». «Тогда вот это», — кикимор указал на тонкое кольцо с крупным красным камнем. «Хороший выбор», — скрыл улыбку продавец. «Но верно ли вы выбрали специфику?» «Да, именно красное», — поджал губы управляющий, неодобрительно глядя на посмевшее усомниться в твердости его выбора существо. «Про меня же, казалось, забыли». «Но почему такой цвет? Это ведь тоже что-то значит». «А мне беленький нравится», – задумчиво сказала, рассматривая другую сторону витрины. «Ты нам подарочки уже выбрала», – нервно рассмеялся Кики, кинул взгляд на свою руку с обхватившим запястье браслетом и тихо рыкнул. «Теперь моя очередь». «Но все же, почему такие?» – не отставала я, впрочем, не решаясь протестовать, когда мне на палец надевали прохладный ободок. «Подавляют сексуальные инстинкты», – все же пояснил он. Я проводила взглядом перстень с желтым камнем, который взял в руки этот гад, и неуверенно спросила. «А почему у меня красный, а у вас желтый? Ведь они одинаковые должны быть». «У меня с другим эффектом», – скупо ответил Лаша Ваир. «А вернее, вообще без него», – весело сказал гоблин, сдав по полной программе вероломного клиента. «Так», – поражаясь своей наглости, я перехватила руку Риолана, не позволяя украсить палец побрякушкой. «А ну, объясните. Это, получается, подавляться будет только у меня?» «Я не желаю чувствовать ваше желание», – поморщился Феликс. «А я?» – возмутилась такой дискриминацией. «А мне, значит, можно. Я тоже не желаю быть в курсе твоего интимного расписания. А тебе будет все равно». «А тебе будет все равно», – любезно напомнил про побочные эффекты перстенька болотник. «Господа, вы пока выбирайте, а я вас оставлю». Принял мудрое решение гоблин и откланялся, скрывшись за ближайшей перегородкой из толстого синего стекла. Я не нашлась, что на такое возразить, хотя нет, нашлась. «Надевай такое же», – решительно потребовала я, кивая на красное кольцо. «Вот еще», – фыркнул зеленый, скрещивая руки на груди. «Я не собираюсь себя ограничивать. Из нас двоих в подчиненном состоянии именно ты, Юла. Поэтому попридержи язычок и делай, что говорят». «Значит так», – решительно сказала, стаскивая глушилку. «Выбор у нас небольшой. Или мы с тобой надеваем одинаковые, или...» «Или...» – неподдельно заинтересовался Лаша Ваир. «Или придумаю», – угрюмо посмотрела на него. «Колечки, в отличие от браслетов, можно снять, а значит, я смогу срочно в кого-то влюбиться, соблазниться и устроить тебе полный эффект присутствия на женском месте». Мужчина уставился на меня с неподдельным ужасом, и я, невзирая на обстоятельства, с трудом удержалась от смеха. «Хорошо», – зашипел он, быстро надел на себя желтое и передал мне такое же украшение. «Пойдем. А то у меня такое ощущение, чем дольше я рядом с тобой, тем больше у меня неприятностей». «От кошек часто много проблем», – мурлыкнула я, повиснув на локте и хитро заглядывая в глаза. Он отстранил меня, привычно взял за руку и повел куда-то вглубь лавки. «Расплачиваться, наверное». «Риале, не кошка», – кратко ответил он. «Запомни это, ладно? Твои повадки не вредят только в случае общения со мной. Остальные не будут настолько лояльны». Я не ответила, он был прав. И над этим стоило поразмышлять более обстоятельно. Да и сейчас мне хоть что-то удалось отвоевать только из-за эффекта неожиданности. Но в следующий раз он будет готов к некоторой экспрессивности подопечной. «Я в тебе не сомневался», – верно воспринял молчание болотник. Мы подошли к стойке, за которой стоял ювелир, и Феликс протянул ему черную карточку, что-то пробормотав себе под нос. «Что?» «Надо тебе доступ к счету сделать», – хоть и недовольно покосился, но все же ответил зеленый. Спустя 2 минуты мы вышли из магазина. Странно, обычно все говорят, что драгоценные подарки поднимают настроение. У меня этого вот совсем не наблюдается, хотя одаренная дальше некуда.